Глава 18. Городок был похож на открытку, ту самую, что туристы отправляют сотнями во все концы света. Каменные дома не выше 3 этажей под шершавой черепицей, выцвевшие ставни пастельных тонов, колокольня на площади и редкие прохожие. До вечера было еще далеко, когда Каролина, сверясь с адресом из досье Аннибель, подъехала к старому дому. На стене у двери сохранилась облупившаяся эмалированная табличка «Chambre Meublée». «Меблированные комнаты», французский. Дверь была заперта. Каролина нажала на кнопку звонка в причудливой бронзовой оправе. Открыли почти сразу, и на пороге появилась невысокая круглолицая женщина лет 70. Несмотря на летнюю жару, поверх платья на ней был надет вязаный шерстяной жилет. Она с недоверием посмотрела на Каролину. «Кого ищете?» «Добрый день, мадам», — начала Каролина, но, заметив, как интерес в глазах хозяйки начал угасать, быстро добавила: «Аннибель». Женщина фыркнула. «Бель здесь больше не живет». «А раньше жила?» «Возможно. 5 лет прошло, я всех не припомню», — проворчала она и уже собралась закрыть дверь. Каролина тактично, но твердо придержала дверь рукой. «А что, уже спрашивали?» «Местный полицейский вчера приходил. Сегодня вы. Еще кто-то звонил, спрашивал. Никакого покоя». «Вы не знаете?» «Не знаю, мадемуазель», — отрезала хозяйка. «У меня дом приличный, я на жильцов досье не веду. И полиции сказала то же самое». «Большое спасибо». «Счастливо», — кивнула женщина, посчитав разговор оконченным, и снова попыталась закрыть дверь. Однако Каролина сделала последнее усилие и спросила: «Скажите, а детский дом где у вас находится?» Хозяйка подняла бровь, оценивая настойчивость гостьи, но все же пробурчала адрес и захлопнула дверь. Отыскать детский дом не составило труда. Через 10 минут Каролина уже сидела на низком стульчике у письменного стола, а сухопарая директриса лет 60 мерила кабинет уверенным учительским шагом у нее за спиной. «Я не знаю, чем занималась Аннибель после выпуска», — разборчиво произнесла директриса. «А почему вы вообще решили, что она воспитывалась именно у нас?» «Вы сами только что подтвердили мне это», — сказала Каролина. «Кроме того, насколько я знаю, детский дом в вашем городе один». Директриса дошла до своего места за столом и развернулась на каблуке, как старый капрал. «К счастью, один», — тут же поправила она, строго посмотрев на Каролину. «Но помочь все же я вам ничем не могу». Она замолчала, явно давая понять, что разговор окончен. «Поймите», — сказала Каролина, — «от того, что вы мне можете рассказать, зависит жизнь моей близкой подруги и самой Аннибель». Директриса, казалось, смягчилась, но тут же произнесла: «Но я не могу ничем вам помочь. Может, вы знаете ее подруг здесь, в городе? Знаете, где я могу их найти? Может, у нее есть родственники, наконец?» «Но, мадемуазель, вы же понимаете, что этого я вам никак не могу сказать. Это категорически запрещено», — уже оправдывающимся тоном сказала директриса. Каролина открыла сумочку. «Даже не вздумайте, моя дорогая», — остановила ее директриса. «Это вам не поможет. Я, к счастью, из тех, чьи моральные устои были воспитаны не в эпоху нынешнего материализма». Каролина закрыла сумку. Плечи ее опустились. «Но если вам очень нужно...» Человеческая нотка снова прозвучала в голосе директрисы. Она подошла к столу, открыла верхний ящик и, покопавшись, достала оттуда визитную карточку. «Вот», — она подала карточку Каролине, — «этот частный детектив справлялся об Анне примерно 1,5 года назад». детектив?» Каролина посмотрела на замызганную картонку. «Ну, так он представился и оставил мне это свидетельство своего почтения. Никаких секретов тут нет, и это единственное, чем я могу вам помочь». Капрал снова вернулся в тело директрисы, и Каролина поднялась. «Большое спасибо. А могла бы я... Я вас провожу». Отрезала директриса и указала на дверь. «Спасибо, я найду выход». «Ничего, ничего». Дежурно улыбнулась она. Дождавшись, пока машина Каролины скроется из виду, директриса вернулась в кабинет, сняла трубку и набрала номер. «Дорогуша, они снова спрашивали». Телефон нашелся быстро. В первом же кафе Каролине предложили и телефон, и ужин как нельзя кстати. Она присела на высокий табурет за барной стойкой, где у кассы стоял аппарат, и набрала номер. В следующее мгновение хозяин поставил перед ней запотевший бокал ледяного Лилеблан. В такую жару он был искушением не меньшим, чем яблоко в райском саду. Каролина поддалась искушению. Наконец ее соединили. «Ники, привет. У меня к тебе срочное дело. Я была в детдоме, где воспитывалась Анни. Директриса там настоящий цербер. Вытолкала меня, даже поговорить ни с кем не дала. Но сказала, что Анни разыскивал какой-то детектив полгода назад. С ним надо срочно встретиться. И запасись наличными». «Только когда будешь с ним договариваться, не говори ничего об Анни Бель по телефону. Не хватало, чтобы он от нас бегать начал. Наплети ему что-нибудь насчет неверного жениха и неограниченного бюджета. Это срочно. Узнай у него все, что есть по Анни Бель. Родственники, друзья, знакомые. Короче, все, что сможешь из него выудить. Потом звони сюда, я в кафе». Каролина посмотрела на номер, написанный от руки на диске телефона. «У тебя есть чем записать?» Детская кроватка была пуста. На голом матрасике были аккуратно уложены две стопки распашонок и пеленок. Рядом лежали пара пустых бутылочек с сосками и атласная розовая лента. Девушка подошла к кроватке и устало опустилась на стул. Все было готово.